Хозяин. Немного Анна Ефимовна узнала про варницы от Максима Максимыча. Он как пришел, сел на лавку и все тер глаза. «Чего трешь?» — спросила Анна Ефимовна. «Болят, что ли, глаза?» «То от соли», — сказал Максим Максимыч. «Едучая она. У всех так». «Ну а соль как? Черная?» «Не, не черная. Черная четверговая, а та с ржавчиной живет». «Черная же, стало быть?» «Не». «Эх, не добиться толку от тебя. С ржавчиной же, говоришь. Чего ж не чистят они?» «Повар сказал, и так, где живут. От воды то заливает». «Чего заливает?» «От рассола ж ржавчина. Видал?» «Ох, Анница, у всех у их на глазах. А у меня, гляди, нету». «Чего брешешь, Максим? Как ржавчина на глазах?» «Про царей не пытаю, не про глаза. Давно ль чинены, год аль два?» «То и я пытал первонаперво. Так и молвил. Коли чищены, год аль два?» «Чинены, не чищены?» «Чинены. Эханец, горе какое. Спросил я, будто чищены. Ты не серчай. Я тотчас вновь пойду, спытаю». «Памятовал я, как же. На первый палец положено было». «На какой палец?» – удивилась Анна Ефимовна. «И меня-то спутал. Куда уж тебе, недотепа, сиди дома. Орелку тотчас пошлю повара Надейку сюда покликать. Сама про все спытаю». От повара все узнала Анна Ефимовна и послала Фроську поглядеть, дома ль Иван Максимыч. Не так за Жданку просить хотелось ей, как про варницы поговорить. Не попенять ему, думала она, загубит весь промысел. А и попенять надо умеючи. Ни Максим спроста не сунешься. Фроська пришла, сказала, что Иван Максимыч с Галкой в повалуше сидит, да слыхать отпускает его, видно, и сам тотчас выйдет. Накинула на голову убрус Анна Ефимовна и пошла в сени, будто по своим делам. А из повалуши как раз Иван Максимыч выходит. Увидел ее, усмехнулся. Она и бровью не повела. Поклонилась степенно и сказала: «Хотела была я женским делом казны малую талику попросить у тебя, Иван Максимыч. Пуговиц мне бирюзовых на летник надобно. Да слыхала, казны Жданка, но немало привез». «Для тебя, красавица, достанет. Чай не 1000 рублев на пуговицы твои надобно». «Хоть и не 1000, а все, коли мало казны, так поважнее пуговиц, что сыщется. А по что Жданка менее противу летошнего привез?» «По что? Вор, Жданка. Думал, видно, молод хозяин промысла не ведает, сколь не дам, все ладно. Но до меня тошно кривой не объедешь. Небось, все отдаст, как шкуру спущу». «Может, ему той цены за соль, что летошний год, не дали? Ты в варнице-то заглядывал ли сам-то, Иван Максимыч? Слышно, цирени-то вовсе заржавели, сменить бы пора». «Ишь, хитрущая баба. Да всего и дело, Матрианна. С родителем сорвалось, со мной того хуже будет». «Чего сорвалось? Побойся ты Бога, Иван, про что ты?» «Не смекаешь, простота. А кто родителя подучал мимо меня промысел Максиму отказать? Чай знал батька, каков Максим хозяин. На тебя ометил, оплела старика. Да вишь, одумался все же. Не обошел старшего сына. С той поры нет тебе спокою. Эх, Анна, умная ты баба, а дура. Но чего твой Максим-то стоит, дурашный как есть? Ему бы только на иконы взирать, да ворон считать, хозяин. Да он и голоса-то дать не смеет, не то выпороть холопа как след. А ты, Иван, кричать добить, на то тебя взять. А матри, выколотишь ли плетью 1000? Весь-то Жданка 1000 не стоит, хоть ремней из него надери. Соль-то у нас, но не тьфу, ржавчина одна. По товару и цена». «А ты отколь ведаешь, что плоха соль?» «Глаза есть, то и ведаю. Глаз-то вином не заливаю». «Ой, Анна, не дерзничай. Матри не огрел бы». «Ну что ж, бей. Может, с того соль получше станет». «И побью. Вишь, муж-то у тебя мокрая курица, и поучить жену не умеет. То и речистая стала. И за что ему экая богатырка досталась, вот бы мне такая. Наделали бы мы с тобой, Анна, делов, чертям тошно б стало. А то жонка моя, Фимка-покойница, одно знала. С матушкой по церквам ходить, да с монашками время проводить. Вот ее твоему бы Максиму под пару, а мне б тебя». «Полно ты, Иван, и слухать-то такое грех. Чай я все одно, что сестра тебе. Тебе Максим-то брат, а мне хозяин». «Тебе-то хозяин, ведаю. А делу хозяином ему не быть, так и памятуй. И на Пермь вас сым не пущу, нет моего изволу. Я хозяин. Пущай тут сидит, иконы пишет, а ты на его любуйся, а в мои дела не вступайся. Кого хочу, того и наказую. Мне что? Думаешь, Жданку жалею? Да запари его хоть насмерть, промысла нашего жалею. В разор разоришь, сам небось жалеть станешь. Захочу, разорю, тебя не спрошу. Не лезь, Анна. Право слово огрею, чего воззрилась? Не рабливый, не испужаешь. Подь над Максимом верховодничай, меня не замай. Все едино из моих рук глядеть будете. Хочу казню, хочу милую. Но не шибко заносись, казнить надумал. Чай на тебя управа найдется. Ты смотри, Анна, не угрожай. Хуже б не было.